Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о поапостольских отцах церкви. Кто такой был Поликарп? Родился он в 69 и умер в 155 году. И как говорится о нем в традициях, что когда он еще был ребенком, то он находился в рабстве. Его выкупила из неволи богатая христианская женщина. Она воспитала его в христианском духе и в школах, давшей ему хорошее образование. Она полюбила ребенка и адоптировала его как своего сына, а умирая, завещала ему все свое состояние. Поликарп был учеником апостола Иоанна и младшим другом Игнатия и учителем Иеринея. Поликарп стал епископом в городе Смирне. Возможно, что это о нем писал святой апостол Иоанн в своем Откровении или Апокалипсисе из острова Патмоса, цитирую. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:8-11. Поликарп, будучи учеником апостола Иоанна, который был с самого начала учеником Иисуса Христа и учителем Иринея, который родился в 125 и умер в 202 году, бывшего епископом города Лиона, Гуль, теперешняя Франция, делает его живым и важным звеном между двумя периодами церковной истории, в которых эти два мужа жили. Апостол же Иоанн жил в Ефесе, а Поликарп в Смирне, Греция, а Ириней во Франции. В своих посланиях и личных отношениях между этими двумя периодами они передают весьма важные исторические и традиционные сведения этого времени. Согласно сведениям Тертуллиана и Иеронима, которые оба принадлежали к Западной Церкви, что Поликарп был посвящен на духовное служение самим апостолом Иоанном в городе Смирне. В той церкви, в которой сам апостол Иоанн был многие годы служителем. О Поликарпе сказано его современниками, что он был наибольшим светильником или знаменитостью того времени, который оберегал церковь от проникновения в нее еретических учений. Во второй половине первого века и в начале второго века в этом периоде было большое пробуждение и подъем в языческой культуре в Азии. Поэтому некоторые еретические вожди стремились смешать христианские учения с языческими учениями и идеалами. Известно одно послание, написанное Поликарпом к Филиппийской церкви, в котором он упоминает о Павловом послании к этой же церкви. Написанное Поликарпом послание – так само, как и вся его жизнь, дышит глубоким посвящением своему Господу. Мало известно о жизни Поликарпа, но существует полный отчет о его смерти, как мученика. С Сильное преследование разразилось в городе Смирне. Поликарп решается оставаться в городе. Но, поддавшись увещеваниям своих друзей, которые спрятали его в благонадежных местах предместья города, там Поликарп провел целый день в молитве. На другой день его отправили в иное место. В городе были арестованы два молодых христианина, и на допросе под тяжелыми пытками один из них не выдержал этих пыток и указал место, где скрывался Поликарп. Поликарп имел возможность скрыться в ином месте, будучи предупрежден о грозящей ему опасности, но он отказался. Его арестовали и отправили в город. Судьи ему предложили, чтобы он поклонился римскому императору Антонию Пиусу, царствовавшему в то время, как Богу, и воскурил в честь его фимиам на их жертвеннике и отрекся от Иисуса Христа публично, произнося на него хулу. «И мы пощадим твою жизнь». Поликарп ответил, «86 лет я служил моему Господу, и Он никогда не сделал мне ничего худого. Как же я смогу произнести хулу на моего Господа и Спасителя?» Собранные толпы язычников, жители города, кричали, «Он есть проповедником и учителем христиан во всей Азии, и своим учением он не спроверг всю славу наших богов. Он учит, что не надо почитать и приносить жертвы нашим богам». И они кричали, чтобы бросить его на съедение диким зверам. Но исполнитель суда отклонил это требование, так как он имел решение суда, что нужно сделать с Поликарпом. Когда толпа об этом узнала, то они закричали, «Да, сжечь его живым на костре!» Многие из них побежали и начали собирать дрова. Палачи хотели пригвоздить его к столбу, но он сказал, «Не прибивайте меня гвоздями к столбу, потому что тот, кто посылает мне эти страдания, пошлет и силы, чтобы я их перенес». Они вместо гвоздей привязали его к столбу веревками. Поликарп, стоя на эшафоте, произнес замечательную молитву. Огонь был зажжен, и пламя охватило страдальца, и душа его перенеслась в иной мир навстречу своему Господу. Поликарп написал несколько посланий, но все они погибли за исключением одного – послание, которое он написал к филиппийцам. Послание было написано на греческом языке, но оно есть теперь переведено на латинский, английский и иные языки. Послание это весьма замечательное по своему содержанию и состоит из многих цитирований из Нового Завета. Их есть около 50. Он цитирует из Евангелий Матфея, Луки, Иоанна, Деяний апостольских, 1 Петра и 10 цитирований, взятых из послания апостола Павла. Поликарп цитировал из тех посланий и Евангелий, которые уже имели широкую популярность среди верующих и имели авторитет Священного Писания. В этом послании он высоко превозносит имя Иисуса, как Сына Божия, Его дела, смерть и воскресение. В послании этом он точно излагает апостольское учение. И это основательно доказывает, что в эти ранние дни христианской эры для него уже были известны многие книги, из которых он цитировал, и иные, из которых он не цитировал, но знал о их существовании. И с таким же убеждением относился к ним как к боговдохновенным. И это устраняет все сомнения, какие наводят критики, что многие из упомянутых здесь книг были написаны гораздо позже. Такие предположения неосновательные, потому что точно их авторство и дата установлено научно и исторически. Поликарпово послание к филиппийцам состоит из 14 коротких глав, в котором он благодарит верующих филиппийской церкви и их пресвитерей за проявленную любовь и заботу к его другу Игнатию, которого закованного в цепи римские солдаты вели на растерзание зверам в Рим. Ириней в одной из своих книг передает такую историю. Поликарп был весьма простым человеком, с любящей душою, как его учитель апостол Иоанн. Но он был весьма суровым к еретикам, отвергающим божественность Иисуса Христа. Однажды Поликарпу встретился на улицах Рима с вождем гностиков Маркионом, который отвергал божественность Иисуса Христа. Поликарп сказал к нему: «Маркион, разве ты не знаешь меня, что не приветствуешься со мною?» «Знаю», — ответил Поликарп, — «ты есть первородным сыном сатаны». Как видно, Поликарп хорошо помнил учение святого апостола Иоанна. Второе послание, стих 10.